Несмотря на годы знакомства, несмотря на то, что Чейт был моим наставником, мы все-таки во многом оставались очень разными. Должно быть, вдруг подумал я, влияние Барича и Верити сделало меня не самым лучшим убийцей. Внезапно у меня будто пелена с глаз упала, и я понял, что ни тот, ни другой никогда не считали меня королевским убийцей всерьез. Убийцей меня считал король Шрюд. Но Барич сделал все, чтобы вырастить из меня достойного сына Чивола рыцарственного. А Верити, быть может, с самого начала рассматривал меня как возможного наследника. Не то чтобы это делало Чейда хуже в моих глазах. Я считал, что убийцы отличаются от других людей, но убийцы не ниже их. У них свое место в мире, как у волков. Но я жалел, что начал разговор, который подчеркнул, насколько мы разные. Между нами повисло молчание, бездонное, как пропасть. Я хотел было сказать: «Я не осуждаю тебя», но это было бы ложью и только испортило бы все еще больше. Тогда я вернулся к своей старой роли и сказал: «Я вообще в ужасе от того, что ты приобрел эту кровь. Ради чего ты раздобыл ее? У тебя были на нее какие-то планы?» Чейт вскинул брови. «Некоторые легенды и рукописи утверждают, что драконья кровь — мощное укрепляющее средство. До меня дошли слухи, что герцог Калсиды посулил за нее вознаграждение всем своим охотникам. Он рассчитывал, что она вернет ему здоровье и жизненную силу. А я много лет остро интересовался здоровьем герцога». Еле заметная торжествующая улыбка промелькнула на его губах. «Сосуд, который ты видел, был на пути в Калсиду, но сбился с пути и вместо герцога попал ко мне». Он помолчал, позволяя мне самому сделать необходимые выводы. «Дракон уже был мертв. Отказавшись покупать кровь, я не вернул бы его к жизни. А то, что зелье не попало в руки герцогу Калсиды, возможно, спасло немало других жизней». На его лице снова на миг расцвела улыбка. «Или сократило дни самого герцога. Я слышал, он погиб, когда драконы обрушили герцогский замок. Если это правда, тут есть определенная ирония, верно? Создания, на которых он объявил охоту, чтобы продлить свою жизнь, нашли его и убили. Ирония. Или судьба. Ну, о судьбе лучше спроси своего белого пророка». Он пошутил. «Наверное. Но я ответил так, как если бы Чейд говорил серьезно. После того, как я вернул его с того света, Шут больше не видит будущего. Он живет день за днем, как и все мы, вслепую бредя по той дороге в грядущее, что нам выпало». Чейд покачал головой. «Нет никаких дорог в будущее, Фиц. Есть только сейчас. Сейчас вот единственная дорога. Ты можешь изменить то, что случится, пока сделаешь следующие 10 вдохов, ну а потом слепой случай снова начнет править твоей жизнью. На тебя упадет дерево, или тебя укусит паук, и все твои грандиозные планы грядущих побед пойдут прахом. Сейчас все, что у нас есть, здесь и сейчас, мы сражаемся за то, чтобы остаться в живых». Это была настолько волчья мысль, что я потерял дар речи. Чейд умолк, чтобы перевести дыхание, и посмотрел на меня почти сердито. Я ждал. «Есть еще кое-что, о чем ты должен знать», — сказал он наконец. «Сомневаюсь, что это поможет нам вернуть дочерей, но ты должен знать на тот случай, если это вдруг окажется важным». Он говорил так, словно злился на то, что ему придется поделиться своим секретом. Я молча ждал. «У Шайн есть талант к силе. Огромный талант». «Что?» Мое неподдельное изумление развеселило его. Чейд улыбнулся. «Да. Как ни странно, способность, столь слабо проявившаяся во мне, ведь мне до сих пор приходится прилагать огромные усилия, чтобы пользоваться этой магией, в Шайн проявилась во всей красе еще в раннем детстве. В ее жилах течет кровь видящих». «Как ты обнаружил это?» «Она дотянулась до меня как-то раз, когда была совсем крохой. Мне приснилось, как маленькая девочка тянет меня за рукав, зовет папой и просит взять на ручки. С каждым словом он все больше светился отцовской гордостью. Ей дана очень большая сила, Фитц. Иначе как бы она смогла найти меня? Я думал, она не знает, что ты ее отец. Не знает. Мать отдала ее на воспитание своим родителям. Они были по-своему неплохие люди, я признаю это, хоть и тянули из меня деньги. Очевидно, меня они недолюбливали, но собственной семье были верны. Они твердо знали, что Шайн — их внучка. И потому, увы, растили ее столь же попустительски, как в свое время ее мать, руководствуясь больше добротой, чем разумом. Оберегать ребенка от бед — не то же самое, что воспитывать его. Он покачал головой, печально опустив уголки рта. Мать презирала ее с самого рождения, и Шайн поняла это очень быстро. Но она знала, что где-то далеко у нее есть отец, и всем сердцем стремилась найти его. В своих снах она последовала за этим стремлением, и наши разумы соприкоснулись. Полная нежность и улыбка, которую так трудно было представить на лице Чейда, сказала мне, как он дорожит этой тайной. Тем, как его дочь потянулась сквозь расстояние и коснулась его мыслей. И он гордился ею и ее силой. Он сожалел, что не мог быть с ней рядом и оттачивать природный ум, который в ней ощущал. Возможно, если бы дочь с детства росла под его присмотром, то когда-нибудь могла бы унаследовать его обязанности. А теперь уже слишком поздно. Все эти мысли стремительно пронеслись в моей голове, но их быстро вытеснили мои собственные тревоги. Чейд, по-моему, очень может быть, что на самом деле ты первым коснулся ее силой. Когда я врывался в мысли Нетл, а позже Дьютифула, сам того не сознавая, а дочь в ответ потянулась к тебе. Значит, ты можешь связаться с ней, спросить, где она теперь, и мы вернем наших дочерей. Чейд, почему ты с самого начала этого не сделал? Улыбка Чейда исчезла, как не бывало. «Ты скажешь, что я совершил страшную ошибку», — сказал он. «Но я запечатал Шайн, чтобы никто, кроме меня, не мог коснуться ее. Я сделал это, еще когда она была маленькой девочкой. Задолго до того, как привести ее к тебе, я закрыл ее для сторонней силы, чтобы защитить. Меня аж затошнило от разочарования». Но та часть меня, что сохраняла способность мыслить разумно, аккуратно подогнала факты один к другому. Так она закрыта для силы. Теперь понятно, почему она единственная из всех сопротивлялась слугам, пока все стояли покорно, как скот на бойне. Он медленно кивнул. «А ты можешь дотянуться до нее и распечатать?» — спросил я. «Передать ей силы и секретное слово и открыть ее разум?» Я пытался. Ничего не выходит. «Почему?» Мной овладела паника, а потом и злость из-за утраченной возможности. Голос сорвался на хрип. «Возможно, моей силы недостаточно. Тогда я помогу тебе, или Олух поможет. Готов поспорить. Олух способен пробить любую стену». «Пробить» — не самое лучшее слово, чтобы соблазнить меня на эту затею. «Но нам все равно придется попробовать, когда Олух вернется». Однако я не думаю, что это поможет. Должно быть, она подняла собственные стены, а они очень крепки. Это ты научил ее ставить стены? Мне не пришлось. Она в чем-то похожа на тебя, многое делает по наитию. Помнишь, что говорил тебе Верите? Что обычно ему не составляло труда дотянуться до тебя, но едва ты впадал в боевое неистовство, как становился совершенно недосягаем. «Да, это было так, и, вероятно, с тех пор ничего не изменилось. Но она же не в гуще битвы. Их похитили много дней назад. Шайн — привлекательная девушка среди колсидийских скотов». Голос Чейда сделался тихим и сиплым. «Я трус, Фитц. Я боюсь даже думать о том, во что превратилась ее жизнь с тех пор, как их увезли». «Не думай об этом», — велел я себе. «Ужас был почти таким же необоримым и парализующим, как туман в Ивовом лесу. Я отпрянул от попыток представить себе, как обращаются с нашими дочерьми похитители». «Но они дорожат, Би. Уж, конечно, это обезопасит ее. подлинное утешение. С моей дочерью не сделают того, что могут сделать с дочерью Чейда. К горлу подкатил жгучий ком. «Прекрати чувствовать и гадать. Думай и строй планы!» Чейд поднял руку, поморщившись от боли, и потер лоб. Шайн не поддавалась магии, потому что она запечатана. «Это можно использовать как броню, когда мы выступим против них». «Но она не единственная, кто сопротивлялся. Ревел пытался защитить дом с оружием в руках, и Ланд только до определенного предела», — глухо проговорил Чейд. «Вспомни, что рассказал Ланд. Он пытался защищать вход, но потом чужаки вдруг засмеялись и прошли мимо него в дом. Не знаю, каким образом они набросили свои силки на ивовый лес, но они определенно сделали это не сразу. Почему? Вот вопрос. Может, им нужно подойти ближе, чтобы магия подействовала? То, что сопротивляться им могла только Шайн, закрытая для любых воздействий силой, наводит на мысль, что они используют, если и не силу как таковую, то нечто очень к ней близкое, какую-то родственную магию». Он умолк и вдруг ткнул в мою сторону костлявым пальцем. «И о чем нам это говорит, Фиц?» Чувствуя себя так, будто снова стал учеником, я попытался продолжить ход его мысли. «Возможно, те из них, кто владеет силой, слабы физически». Но Чейд покачал пальцем. «Нет. Первым явились крепкие воины, которые взломали двери. Если бы у них было несколько магов, безусловно, кто-то из них шел бы в первых рядах. Лучше сразу свести на нет любое сопротивление, чем ломать двери и убивать, особенно учитывая, что их подлинной целью был нежданный сын. Зачем рисковать, что наемники убьют мальчика, ради которого все затеяно? Но все это на самом деле не имеет значения. Думай!» Я попытался размышлять, но беспомощно покачал головой. Чейд чуть улыбнулся. «Похожие орудия часто имеют похожие слабые стороны. Каким образом мы рассеяли магию в Ивовом лесу?» «Напоив всех эльфийской корой». «Но я не понимаю, как это нам поможет, если мы даже не знаем, где они теперь». «Прямо сейчас не знаем». «Вот поэтому-то, несмотря на желание носиться по всем большим дорогам, ведущим в Калсиду, с мечами наголо, мы должны изучить, какое оружие у нас имеется, и отточить его наилучшим образом». «Заготовить много-много свертков с эльфийской корой?» Я постарался, чтобы это не прозвучало насмешливо. «Неужели Чейд бредит?» «Да», — ответил он резко, будто прочитав мои мысли, «и это тоже, но не только. Мне удалось значительно улучшить свои взрывчатые порошки с тех пор, как ты последний раз видел их действие. Когда леди Розмари вернется после того, как выполнит свое поручение, я попрошу ее упаковать их для нас. Я бы сам это сделал, если бы рана так не донимала». Он снова легко коснулся повязки кончиками пальцев и передернулся. Я не стал спрашивать разрешения, поскольку знал, что не получу его. Просто наклонился и пощупал его лоб. «У тебя жар», — подтвердил я свою догадку. «Тебе надо отдыхать, а не строить тут со мной планы. Найти тебе лекаря». Чейд все это время сидел очень прямо. Только теперь я понял, что боль в боку не дает ему откинуться на подушке. Он улыбнулся мне сквозь стиснутые зубы. «Принц не бегает по замку, разыскивая лекаря. Тебе достаточно позвонить в колокольчик, вызвать слугу и поручить это ему. Но здесь, в этой комнате, мы не принцы и не лорды. Мы убийцы и отцы. Мы не можем позволить себе отдыхать, когда какие-то звери удерживают в плену наших дочерей. Так что помоги мне прилечь, и не надо никаких лекарей. Просто сходи и принеси снадобья, которые, на твой взгляд, лучше всего мне помогут. Лекари попытаются меня усыпить, а я-то знаю, что от жара мои мысли становятся только более проворными». «Хорошо, но потом ты скажешь мне секретное слово «Шайн», и мы вместе попытаемся дотянуться до нее». Я был твердо намерен заставить его сделать это. Нельзя было допустить, чтобы Чейд остался единственным хранителем этой тайны. Он поджал губы. Я стоял на своем, но он кивнул лишь тогда, когда я, подхватив его под плечи, помог ему лечь. Я был очень осторожен, но Чейд все равно тихо вскрикнул и схватился за бок. «Ох, кровь снова пошла», — пожаловался он. Потом надолго умолк и лишь тяжело дышал, превозмогая боль. «Думаю, лучше пусть тебя посмотрит лекарь. Я разбираюсь в ядах и знаю кое-какие средства, которые помогали мне выжить, когда некому было помочь мне. Но я не целитель». Я видел, что он почти готов сдаться. Наконец он принял решение. «Принеси мне что-нибудь от боли. Потом мы вместе попробуем дотянуться до Шайн, а уж затем можешь позвать лекаря». «Согласен», — сказал я, и поспешил прочь, пока он не выставил дополнительные условия для нашей сделки. Я вернулся в свою комнату, запер дверь, открыл потайной ход. Я остолбенел, услышав тихое тук-тук-тук. Я отдернул штору, и точно на каменном выступе за окном сидела ворона. Едва я открыл раму, она впорхнула внутрь, опустилась на пол и огляделась, потом расправила крылья и полетела вверх над тайной лестницей. Я побежал следом, перепрыгивая через две ступеньки. В комнате моим глазам предстало странное зрелище. Шут сидел у стола вместе с девочкой лет 14. Ее волосы были зачесаны назад и аккуратно собраны под кружевным чепцом. Чепец при всей его скромности украшали три пуговки. Под аккуратной рубашкой синего цвета, принятого в Оленьем замке, выступала маленькая девичья грудь. Девочка внимательно следила, как Шут водит лезвием острого ножика по куску дерева. Вслепую, конечно, сложнее, но я и раньше всегда читал дерево кончиками пальцев, когда вырезал. Боюсь, я привык полагаться на свои пальцы куда больше, чем думал. Я и теперь чувствую древесину, но совсем не так, как «Кто ты и кто впустил тебя сюда?» — резко спросил я, встав между девочкой и Шутом. Она посмотрела на меня с несчастным видом, а потом ее устами заговорил Эш. «Всему виной моя беспечность. Лорд Чейд будет недоволен мной». «Что такое? Что тебя так насторожило?» Шут едва не задыхался от тревоги. Маленький нож для резьбы по дереву он сжимал, готовый ударить им. «Ничего, просто очередная игра с переодеваниями, задуманная Чейдом. Я вошел и увидел Эша в наряде служанки. Сперва я не узнал его и испугался. Все хорошо, Шут, ты в безопасности». «Что?» — переспросил он взволнованно, потом вымученно хихикнул. «А, ну если так...» Он снова приставил нож к куску древесины, но рука его дрожала. Ни слова не сказав, Шут отложил инструмент. А потом его рука с быстротой атакующей змеи метнулась и схватила Эша чуть ниже локтя. Мальчик вскрикнул, но Шут тут же поймал и вторую его руку за запястье. «Зачем тебе понадобилось выдавать себя за служанку? Кто тебе платит?» Пальцы Шута, не ослабляя хватки, спустились от локтя Эша к запястью, ощупали кисть. И вдруг Шут откинулся на спинку кресла. Он не выпустил руки Эша, но произнес дрожащим голосом: «Это не Эш переоделся служанкой. Эта служанка выдавала себя за ученика Чейда. Что происходит, Фитц? Как мы могли быть так глупы и так быстро довериться ей? Я не обманывала вашего доверия, господин. Я бы даже раскрыла свой секрет раньше, если бы лорд Чейд не запретил». Понизив голос, она добавила: «Вы делаете мне больно. Пожалуйста, отпустите». Кожа девочки под пальцами Шута побелела. Я сказал: «Шут, я не спускаю с нее глаз, отпусти ее». Он послушался, но неохотно, медленно рожав пальцы, откинулся на спинку кресла. Золото в его глазах зло сверкало и переливалось в идущем снизу свете. «И чем же я заслужил такой обман со стороны лорда Чейда?» Девчонка заговорила, глядя на меня и потирая руку. Ее щеки были ярко-розовые. И теперь, когда Шут раскрыл обман, я не мог понять, как раньше не догадался об этом, несмотря на мальчишескую одежду. Когда она заговорила, ее голос звучал чуть выше, чем мы привыкли слышать. «Господа, я умоляю вас простить меня. Цель наша была не в том, чтобы обмануть вас, а в том, чтобы я оставалась тем, кем вы впервые меня увидели, мальчиком по имени Эш. Именно в таком обличье увидел меня впервые и лорд Чейт, хотя он-то догадался обо всем в тот же вечер. Он сказал, что понял это, приглядевшись к моей шее и кистям рук. Взяв меня в ученики, он заставлял меня постоянно мыть полы, чтобы руки огрубели. И это помогло. Но кости все равно выдают меня, считает лорд Чейт. Так вы и поняли, что я девочка, да, лорд Голден? По костям моих рук? Не зови меня так. Вообще не смей говорить со мной, тоном капризного ребенка огрызнулся Шут. Возможно, он бы пожалел о своей резкости, если бы увидел, как его слова ранили девочку. Она с болью в глазах обернулась ко мне, и я, кашлянув, сказал: «Тогда говори со мной и рассказывай все с самого начала, с той минуты, когда ты впервые встретила лорда Чейда». Она собралась с духом, аккуратно сложив свои предательские руки на столе. Я успел забыть о вороне и остолбенел, когда пеструха подскочила к нам и ласково коснулась клювом ладони девочки, словно подбадривая ее. Та едва сдержала улыбку. «Моя история начинается незадолго до знакомства с лордом Чейдом, господин. Вы знаете, что моя мать была проституткой. Она превратила меня в мальчика с самого рождения. Она родила меня одна, закусив сложенный в несколько раз носовой платок, чтобы не выдать себя криком. К тому времени, когда меня нашли, я была уже запеленута, и мать сказала хозяйке заведения, что родила мальчика. Так я и росла мальчиком в доме, полном женщин, и считала себя мальчиком. Мать категорически настаивала на том, что только она может заботиться обо мне, и тщательно следила, чтобы никто не видел меня без одежды. У меня не было друзей, я покидала публичный дом только в сопровождении матери и была строго приучена сидеть в ее маленькой спальне все время, когда она оставляла меня одну. Я привыкла соблюдать это правило так давно, что даже не помню, как мне это внушили. Мне было почти 7, когда мать открыла мне правду. Я ведь видела голыми только женщин и не знала, чем мужчины отличаются от них. Все это время я считала себя мальчиком, а узнав правду, была потрясена и напугана. Потому что в нашем заведении было несколько девочек не намного старше меня, которые делали то же, что моя мать. И это угнетало их, хотя они и притворялись постоянно веселыми и беспечными. «Потому-то, — сказала мне мать, — она и сделала меня мальчиком, и я должна им и оставаться. На самом деле, — сказала она, — меня зовут Спарк, искра. Эш значит пепел, а пепел скрывает искру, тлеющую под ним, потому она так и назвала меня». Вопреки собственной воле Шут заслушался ее рассказом. Его рот приоткрылся то ли от изумления, то ли от ужаса. Мне было до глубины души жаль девочку. Но как получилось, что женщины работали на панели как рабыни? Ведь в 6 герцогствах рабство запрещено. Она покачала головой, удивляясь моему неведению. Запрещено. Но если человек не может отдать долг, суд часто велит отработать его. Когда моя мать была молода и только приехала в Бакип, она полюбила азартные игры. Она была красива и умна, но недостаточно умна, чтобы заметить, что хозяин игорного заведения слишком легко дает ей играть в долг. И когда она увязла по горло, он захлопнул ловушку. Девочка посмотрела на меня, склонив голову к плечу. Безусловно, она была не первой, с кем обошлись так жестоко. Всем известно, что стараниями судьи по имени лорд Сенсибл немало мужчин и женщин вынуждены торговать своим телом. Дома терпимости, вроде того, где работала моя мать, выплачивают игорным заведением долг проигравшегося и выставляют ему новый счет. Если кто-то жалуется, владельцы угрожают продать долг тем, кто заставит их работать в портовых переулках. Но едва моя мать оказалась в публичном доме, ее заставили платить за еду, за одежду, кровать и чистое постельное белье. Шлюхи никогда не вылезают из долгов. Когда я родилась, и моя мать оставила меня при себе, я принесла ей дополнительные траты. Лорд Сенсибл. Я запомнил это имя и хладнокровно пообещал себе, что Дьютифул услышит его от меня. Как я мог так долго жить в Бакке и не знать об этом? Спарк повела свой рассказ дальше. Женщины в доме стали посылать меня с поручениями, как мальчика на побегушках. Мне было позволено выходить, чтобы относить записки их любовникам или доставлять особые покупки с рынка. Как-то вечером я встретила лорда Чейда. Он искал посыльного, чтобы тот отнес его записку на корабль в речном порту. Я взяла письмо и сделала, как он сказал. Я принесла ему ответ и уже собиралась идти своей дорогой, но он окликнул меня и показал серебряные пенни. Я попыталась взять монетку, а он схватил меня за руку, совсем как вы, и спросил, что за игру я веду. Я сказала, что не играю, просто бегаю с поручениями своей матери, и если у него есть вопросы, то пусть у нее и спросит. И тем же вечером он отправился к ней вместо той женщины, которую предпочитал обычно, и остался с ней допоздна. На него произвело большое впечатление, как ловко она научила меня выдавать себя за мальчика. После этого всякий раз он находил предлог повидаться со мной, посылал с поручением и всегда давал мне серебряные пенни. Он стал учить меня, как лучше притворяться, выпячивать подбородок, чтобы челюсть казалась крупнее, держать руки в холодной воде, чтобы кожа огрубела, подкладывать тряпки в башмаки, чтобы ступни казались больше. Моя мать была искусна в своем ремесле, но хотела для себя и тем более для меня совсем иной жизни. Лорд Чейд обещал, что когда мне исполнится 15, он возьмет меня к себе в слуги и научит другому ремеслу. Она помолчала и вздохнула. В наши планы вмешалась судьба. Он взял меня к себе, когда мне было 11. «Погоди, так сколько ж тебе лет?» «Когда я девочка, 13. А когда Эш, то говорю, что 11. Для мальчика я слишком щуплая, а для девочки вполне крепкая.